Глава 5. «Мне страшно, госпожа!» Присси поежилась и покосилась на безмолвных клыкастых конвоиров. Они, словно тени, мелькали по обеим сторонам кареты, бросали на нас короткие взгляды и исчезали вновь, оставляя после себя липкое послевкусие страха. «Вампиры!» «Не детская сказка, не персонажи фэнтези. Я видела, как они убивают». Один стоял так близко, что я видела белки его глаз, неимоверно белые. А вот я погрешила против истины, каюсь. Хотя в моем представлении у вампиров именно такие. Завтра узнаю, какие глаза у вампиров на самом деле. Горько усмехнулась. А ты оптимистка, Лена, веришь, что доживешь до завтра. Похлопала Присси по руке. Хуже уже не будет. Сомнительное утверждение, но требовалось ее успокоить. И так голова раскалывалась от последствий снотворного и лавины новых впечатлений. «А если нас съедят?» Тоненько заголосила Присси и хлюпнула носом. «Значит, съедят». А что она ожидала услышать? Сказку о том, как Борн нас спасет? Положим, погоню уже снарядили, но в темноте мало что увидишь. Зимой светает поздно, пока проявятся следы, вампиры давно тайными тропами доставят нас в тайное логово. Воображение рисовало его в виде мрачного замка на отвесной скале. Над башнями непременно кружат вороны, через ущелье перекинут подвесной мост. Недавние события сменяли друг друга в памяти со скоростью калейдоскопа. Дьявольского калейдоскопа, потому как доброе божество придумать такое не могло. Хотя бы замерзнуть насмерть не успела. Неподалеку от усадьбы нас поджидала карета. Туда нас со служанкой благополучно и запихнули, предупредительно укутав волчьи шкуры. Не лишняя любезность в условиях зимы. Вампирам что? Тот же эльф в одной рубашке не мерзнет. А я до сих пор кашляла после короткой прогулки по морозному воздуху. И вот теперь мы мчались по заснеженным дорогам невесть куда. Хм, а не так уж все пессимистично. Могла бы валяться в канаве с перерезанным горлом. Чтобы я еще раз поверила рекламе в интернете? Для начала надо этот самый интернет найти. Увы, я не прогрессор, не попаданка с зашитыми в мозг знаниями по всем наукам. Техническую революцию не произведу. Так что сидеть тебе, Лена, без поисковика и соцсетей до конца дней. Только присутствие Присси сдерживало желание побиться головой о стенки кареты. Почему? Почему я не любила научную фантастику? Там новые технологии, прогрессивная медицина. Тут хотя бы магия есть? Или летальный исход от обычной простуды? «Хочу домой! Хочу домой!» Резко зажмурившись, загадала заветное желание. Ожидаемо оно не сбылось. И толку-то от идеального тела. Домечталась, Лена? «Может, попробуем сбежать, госпожа?» Не унималась Присси. «И как ты это себе представляешь?» Кисло полюбопытствовала я. «Смирись, отныне ты в иной реальности». «Ну...» — служанка потупила взор. «Например, когда мы остановимся, я могла бы устроить переполох, закричать. Да и батюшка наверняка вас ищет», — послал весточку жениху. «Герцог прискачет и сожжет их всех». «Откуда прискачет?» — устало спросила я и потерла виски. «Воспаление легких или мигрень? Отличный выбор!» «Прилечь бы, но страшно. С вампирами нужно держать ухо востро». «Будто поможет, Лена. Ты сама видела, как быстро они передвигаются?» Покосилась на набитое чем-то плотным сиденье. «Может, действительно вздремнуть?» «Отсутствие сна приравнивается к пытке. А надо мной уже вдоволь издевались». «Из своего замка, конечно». «Ах, да, жених на белом коне, который заключил брак по доверенности. Спит и видит, как меня спасти. А замок-то где? Как где? — опешила Присси. В Унгрии. А Унгрия где? Эх, мне бы томик Овсянникова сюда и фонарик. А еще лучше телефон со спутниковым интернетом. Унгрия! Унгрия! Антонелла точно не из нее. Вспомнила. Она на бал туда ездила, к тому самому Руперту, который мой жених. Изначально предполагалось, что выйдет она за него. Но потом все завертелось, вампиры опять же вмешались. Там! Служанка неопределенно махнула рукой. Или там. Точно не знаю, госпожа, я не ученая. Но хотя бы что это, ты в курсе? Город там, страна. Не то и не другое, вместо служанки ответил Элиф. Воспользовавшись тем, что карета замедлила ход, он забрался внутрь, устроился рядом со мной. Унгрия — это герцогство, зажатое между нашим сумеречным княжеством и Игландией. Я мельком знаком с вашим женихом. Если угодно, могу развлечь вас разговорами о нем, раз уж с оригиналом вам не суждено свидеться. «Это еще почему?» — нахмурилась я, подозревая, какой ответ услышу. «Потому что лорд этого не допустит». Скрестив руки на груди, Элиф замер. Присси притихла. Я тоже лишний раз боялась вздохнуть, обдумывала его недавние слова. Как-то все пессимистично. Нас везли явно не на дружеские посиделки. От Элифа веяло морозной свежестью и могильным холодом, от которого кровь стыла в жилах. «Какое тут спать? Я с него глаз всю ночь не спущу!» «Не бойтесь, я не кусаюсь!» Элиф улыбнулся, не поворачивая головы. «Спорное утверждение, особенно на фоне обескровленных трупов, которые пару часов назад скинули в реку. Я к ним не притронулся. Еще скажите, что вы не вампир!» «Туше!» Он специально, чтобы попугать, отрастил клыки. «Моя раса очевидна!» Заёрзав на сиденье, вжалась в мягкую обивку. По сравнению с прежним экипажем, комфорт-класс. И ход мягкий, будто на автомобиле едем. То ли вампиры опережают людей в развитии технологий, то ли меня специально запихнули в колымагу, недостойную особо моего происхождения. Сомневаюсь, будто невеста такого уровня путешествовал на условной малолитражке 50-х годов. А вот если заранее знать, что до жениха она не доедет, родных не опозорит. «Не нужно меня бояться, я ваш друг». Элиф повернулся ко мне, попытался взять за руку, чем едва не довел до сердечного приступа сразу двух женщин. «Молитва, прочитайте скорее молитву, госпожа!» — в ужасе посоветовала Присси. «Наивное дитя, если бы молитвы помогали, вампиров давно не существовало. Да и не знаю я ни одной. Вы уж определитесь», — кое-как успокоившись, перешла в наступление. «Пленница я или вольная пташка? Друзей не похищают». «Верно», — кивнул Элиф. «Их спасают. Как я вас». «Или вы надеялись силой своей красоты одолеть Гертруду и ее подручного?» По привычке огрызнулась. «Вы издеваетесь? Какая там красота? Еще скажите, что влюблены в меня по уши». А потом вспомнила. «Абигаль-то красотка». «Нет, не влюблен. Однако понимаю, почему вас считают одной из прекраснейших невест в Ратии. И одной из самых знатных, к тому же. Состоять в родстве сразу с двумя королевскими домами? Вы лакомый кусочек, Абигаль!» От гастрономического сравнения покорёжило. «Спасибо, не облизнулся». «А, я поняла. Меня похитили из-за денег». Ответом стала презрительная усмешка. «Поверьте, миледи, денег у меня достаточно. У лорда тем более. «Повелитель вампиров хочет на мне жениться?» Элиф сам говорил, я гарантия мира. А в давние времена политические союзы заключали с помощью браков. «Нет». «Ничего не понимаю. Какой тогда от меня толк? В жертву приносить не собираются. Требовать выкуп или жениться тоже». «Госпожа никогда бы не оскорбила себя браком с... вашим господином». В последний момент Присси одумалась, не стала злить собеседника. Испугавшись собственной храбрости, она вжала голову в плечи. Поздно. Элиф уже приподнялся, навис над ней пугающей тенью. «Ты червяк, а червяка очень легко раздавить». «Присси, извинись немедленно», — дрожащим голосом приказала я. Ясно ведь, что Элиф — птица высокого полета. Самолюбие у таких — ого-го! Зачем рисковать прокушенным горлом? «В наших землях тоже обитают люди». Вампир практически касался запоздало осознавшей собственную глупость Присси. «Одну служанку можно легко заменить на другую». Набрала в грудь побольше воздуха. «Хорошо, я прошу за нее прощения. На колени встать?» «Я ведь встану. Жалко дурёху». «Не нужно», — покачал головой Элиф и вернулся на место. «Десяток ударов палками по пяткам приведут ее в чувство. Слуг надо воспитывать. Напоминать, что они не ровня нам с вами». Затаило дыхание, но вампир предпочел не раскрывать своего происхождения. Спросить? И врати, и о собственной родословной, о королеве, советнике. Настоящий допрос намечается. Представила в красках, как пулеметной очередью засыпаю эльфа вопросами. И поняла. До места назначения не доеду. Стану питательным завтраком. И все же одну вещь спросить рискнула. Какую сделку заключила баронесса? Это-то я имею право знать. Абигель бы точно спросила. Если лорд сочтет нужным, расскажет. На вашем месте я бы лучше задался вопросом, почему Гертруда поручила убить вас не обычному наемнику, а охотнику. Я узнаю ему подобных по запаху. От них несет кровью, серой и травами. Травами? — эхом повторила я. — Почему? — Если бы мы знали ответ, Абигаль, если бы знали! Качая головой, протянул Элиф и спохватился. — Вам не холодно? Люди обладают более слабым здоровьем, чем вампиры. Ненароком заболеете? Хотите, я отдам вам свой плащ? — Чёрный с алой подкладкой? — нервно хихикнула я. Оказывается, в состоянии стресса я жутко болтлива. Темно-синий, подбитый мехом куницы. Вот этот. Он похлопал рукой по спинке сиденья. На нем действительно что-то лежало, а я и не заметила. В тепле вы быстрее заснете. Он шутит? Заснуть рядом с ним? Благодарю, но я откажусь. Вы не станете вампиром, если возьмете что-то из моих рук. Считайте благодарностью за проявленное милосердие. Против воли он укутал меня плащом. Мог ведь просто дать, но нет. Элифу доставляли удовольствие прикосновения. То, как я пытаюсь их избежать, мой страх, мурашки по коже. Пока я рядом, вы в безопасности. Еще одно крайне сомнительное утверждение. Где вы пропадали? Кем-то позавтракали? Вроде для вас ночь — это наоборот, день. Ох уж эти сказки! Судя по тону, Элиф возвел очи горе. Мы не боимся солнечного света. Зато серебро работает, я собственными глазами видела. Покосилась на его плечо. Новая рубашка, а сверху сюртук. Где только успел принарядиться?» Элиф перехватил мой взгляд. «Неприлично являться к лорду в неряшливом виде». «Это к тому, который собирался распять Антонеллу на алтаре?» Я устала, перенервничала, поэтому не следила за эмоциями. «Сам виноват. Светской беседы похитителям не полагается». «Полагаю, вам лучше поспать». Элиф ушел от ответа на неудобный вопрос. Зато Присси перепугалась еще больше. Забилась в дальний угол и шепчет молитвы. Как глаза отслепаются. Ну ладно, раз инстинкт самосохранения у меня все равно отключен, рискну. «Только не вздумайте ко мне прикасаться», — устроившись на импровизированном ложе, погрозила пальцем Элифу. «Не беспокойтесь, вашей чести ничего не угрожает», — высокопарно пообещал он. Помедлил и с улыбкой добавил. «У меня с собой достаточно крови. Кормилец мне тоже не требуется». «Проснитесь! Просыпайтесь же, госпожа!» Кто-то настойчиво тряс меня за плечо, заставляя вернуться в новую постылую реальность. «А мне такой сон снился!» В нем я снова сидела на офисной кухне с Оленькой и Надеждой Петровной, со смехом обсуждала мои приключения. Старшая коллега, разумеется, хваталась за сердце, журила. «Ну, нельзя быть такой легковерной!» Младшая с восхищением и завистью тянула. «Не ожидала от тебя, Потапова!» «Нас собираются убивать?» — спросила, не открывая глаз, и перевернулась на другой бок. «Если нет, пошли все к черту». «Нет, госпожа, мы просто приехали, и лорд...» «Лорда тоже к черту», — бескомпромиссно заявила я. Увы, встать мне все же пришлось, даже подскочить. Прикосновение острых клыков к коже подействовало, как ушат ледяной воды. «На глазах у всех, Элиф, это слишком интимно», — с ироничным укором прокомментировал приглушенный незнакомый голос. «Или ты собрался на ней жениться и оповещаешь нас об этом?» За вопросом последовал взрыв хохота. Элиф шумно втянул носом в воздух, мысленно досчитал до пяти и только потом ответил. «Мой брак не в твоих интересах, Азный». «И не в интересах лорда», — парировал пока невидимый Азный, но шутить прекратил. Украдкой зевнув, окончательно проснулась и вопросительно уставилась на Присси. Элифа демонстративно игнорировала, не из мести, из страха. Мало ли, какие эмоции прочту на его лице. Побуду пока страусом, зарывшим голову в песок. «Госпожа... госпожа не может выйти в таком виде?» Служанка взяла общение на себя. «Тем более к лорду». «Боюсь, ей придется», — вздохнул Элиф. «Она не замужняя девица, принцесса крови», — настаивала Присси, а у самой руки от страха дрожали и лицо побелело. «Да не стоит пресловутая честь таких жертв. Дойду как-нибудь в ночной рубашке. Она плотная и длинная, эротизма не на грош. Не набросится же на меня изголодавшиеся по ласкам вампиры, право слово». Тот же Элиф всю дорогу паинькой просидел. «Госпожа может закутаться в мой плащ», — положил конец препирательствам мой сопровождающий и распорядился. «Служанку заприте в комнате госпожи и накормите. Я же представлю принцессу лорду». Дверца кареты резко распахнулась. На меня пахнуло свежим морозным воздухом. В образовавшемся проеме, широко улыбаясь, стоял брат-близнец Элифа, только на пару лет моложе. Такой же подбородок, серые глаза. Разве только родинки над губой нет, а темные волосы заплетены в косу, небрежно переброшены на грудь. И опять любовь к Жабо. Точно пересмотрели Дракулу. «Рад приветствовать тебя дома, брат!» «Азный, узнал его по голосу. Поклонился, приложив руку к груди. Сначала думала, он издевается. Но Элиф воспринял высокопарное приветствие как должное. «Кто же он?» «Точно не таинственный лорд, раз собрался меня к нему отвезти». Или как Гарун Ар-Рашид притворяется обычным вампиром, пользуясь невежеством попаданки. Отраженное стеклами солнце слепило глаза. Пришлось заслониться от него рукой, чтобы осмотреться. Стоп! А где мрачная готика, описанная Овсянниковой? Где колье с факелами-черепами, как иллюстрации Билибина? Где вечный сумрак, смрад? Густой туман, вороны. Стояло погожее зимнее утро. Чистое голубое небо ничем дурным не пахнет. Вместо заброшенного замка белоснежная постройка, напоминавшая крымские дворцы. Только больше, величественнее. При этом легкая, воздушная. Возвели ее тоже не на краю обрыва, а в живописном месте на берегу озера. Хотя горы тоже присутствовали. Их белые шапки блестели на горизонте, образуя естественную защиту от нападений. «Твои очки?» Азный любезно протянул Элифу прообраз нашей защиты от солнца, только с синими круглыми стеклами. «Не нужно». Вампир движением руки отверг предложенное. «Сегодня не так уж солнечно». «Смотри!» — укоризненно покачал головой Азный и убрал очки в карман. «Ты только вылечил глаза, не рисковал бы». Сам он обходился без защиты. «Прошу». Элиф выбрался из экипажа и подал мне руку. Касаться его не хотелось, но пришлось. Надеюсь, обошлось без брезгливой гримасы. «Сколько же здесь вампиров!» Ступив на мощёный двор, оказалась под перекрестным огнем взглядов. Жадные, порой любопытные, алчные, враждебные. Они не оставили без внимания ни один сантиметр кожи. Кутаясь в плащ Элифа, ощущала себя голой. Даже хуже, выпотрошенной. А ведь я для них действительно деликатес. «Тише!» Шепот Элифа заставил подскочить на месте. «Положите руку на мой локоть, выпрямите спину и улыбайтесь. Вы внучка одного короля, внучатая племянница другого. Вы выше них». «Только вот я не Абигаль. Ладно, эту опасную тайну оставлю при себе». Периферийным зрением видела, как из кареты выволокли упирающуюся Присси. Сердце ёкнуло и болезненно сжалось. «Но что я могу?» Оставалось только положиться на слово Элифа, довериться ему. Шаг. Один, другой. Сосредоточившись на каменных ступенях высокого крыльца, топала в неизвестность. «Вазоны. Смотри на вазоны, Лена. Или изучай домик. Вон какая у него галерея, башенки». «Стой!» Мы практически добрались до двери, когда нас окликнула беловолосая пожилая вампирша. Она не могла передвигаться самостоятельно, и ее под руки вели две молодые помощницы. А еще вампирша оказалась слепой. Только вот я не могла отделаться от ощущения, что видит она лучше зрячих. Бельма глаз пугали. Внутренний голос советовал бежать. Поздно. Пока я колебалась, гадая, стоит ли довериться интуиции, вампирша уже поравнялась с нами. «Элиф! Элиф Тимерус!» Она протянула морщинистую ладонь и накрыла ей лицо вампира. Тот почтительно замер, не двигался. Выходит, старуха имела право на подобную фамильярность. «Кого ты привел в наш дом?» — строго спросила она и отняла руку. «Абигаль Лорейн Тишинскую, провидица. — почтительно ответил Элиф. Старуха повернулась ко мне, втянула носом в воздух, отшатнулась, когда ее ладонь скользнула по телу. «Врешь!» Обнажив пожелтевшие стертые клыки, провидица резко оттолкнула меня. «Это не Абигаль. Это существо из другого мира. Кого ты привел в дом дяди, Элиф? Уж не всадницу ли смерти?» Стуча зубами, с трудом стояла на ногах, прожигаемая полным ненависти взглядом старухи. Казалось, еще мгновение, и она вцепится мне в горло. Но провидица передумала. Шикнула на провожатых и приказала отвезти ее к лорду. «Зачем?» — догадался бы ребенок.